Глава 20. Утром было очень неловко выходить из комнаты и смотреть в глаза Яна, но ехать на учебу надо. Осторожно поглядывала на моего телохранителя, пытаясь понять, что он думает о случившемся. Но мужчина вел себя абсолютно обыкновенно, был спокоен и сосредоточен на управлении машиной. Он снова никак не реагировал на меня. «Ладно, Ян, я не сдаюсь». Я и мой охранник шли к машине после окончания занятий. Возле нее мужчина вдруг встал и стал смотреть на колесо. «Ян, ну чего стоим?» «Садись, я проверю колеса». Как и всегда, мужчина не спешил делиться со мной мыслями и вдаваться в подробности. Я залезла на пассажирское сиденье и стала ждать. Он присел и заглянул под машину. Потом вообще вдруг лег на асфальт и залез под кузов. Потом Ян снова встал на ноги, сел за руль с хмурым видом, завел машину и мягко поехал. «Что-то случилось?» — спросила я, чувствуя внутри непонятно откуда взявшееся беспокойство. «Все нормально», — ответил Ян, не собираясь продолжать диалог. Впрочем, ничего удивительного. Он почти никогда не отвечает на вопросы. Вдруг он свернул с асфальта на проселочную дорогу, ведущую к реке. Я нахмурилась тоже. «Зачем мы туда едем?» Он даже не глянул на меня, был очень сосредоточен на своих действиях. Недалеко от воды он остановил авто и повернулся ко мне. «Ева, выходи и отходи дальше от машины. Стой там и не подходи, пока я не разрешу тебе». По спине побежал холодок от неприятного предчувствия чего-то плохого. Я не могла понять, что происходит, но решила послушать телохранителя и сделала так, как он просил. Как только я отошла на расстояние, он взял из багажника ящик с инструментами и покрывало и снова полез под машину. Какое-то время он проделывал какие-то манипуляции с днищем автомобиля, но что именно он делает, мне разглядеть не удавалось, а подойти ближе не решалось, помня наставление Яна. Спорить даже мысли не возникло в этот раз. Отчего-то казалось, что все очень серьезно. Спустя время мужчина поднялся с песка. В руках держал устройство. Небольшое, меньше спичечного коробка. Мне даже не удалось рассмотреть, что это такое, но совершенно очевидно, что Ян снял это со дна машины. Он подошел к воде и зашвырнул его как можно дальше. Вода булькнула и забрала в свои глубины эту непонятную мне вещь. Телохранитель вернулся к авто и скомандовал: «Поехали». Я на непослушных от страха ногах кое-как смогла усесться, а потом повернулась к нему. «Что там было? Что это такое, Ян?» «GPS-маячок. Возможно, с детонирующим устройством». Я в ужасе прикрыла рот рукой. Меня пробил озноб. «Сейчас машина безопасна. Не бойся». Он смотрел вперед, а я на него во все глаза. Как он может быть так спокоен, когда только что в днище машины он нашел возможную бомбу? Меня же мелко затрясло, как от озноба. «Как ты понял?» «Еще утром я заметил машину, которая следила за нами. Держал ухо востро. Решил осмотреть автомобиль на всякий случай. С колесом какие-то неполадки, мне показалось. А когда заглянул под машину, увидел мигание лампочки маячка. И понял, что за нами установлена слежка». «Зачем?» «Откуда я знаю? Как способ надавить на Родиона, вероятно». «Они что, хотели меня убить?» Я замолчала. Меня снова пронзил страх смерти, которая прошла рядом. Холодные пальцы вцепились друг в друга. Вот о чем говорил мне Родион, когда просил быть более осторожной. Вот почему мне нужен Ян. Это все не шутки. Я и подумать не могла, что такое может происходить со мной. Нет. Хотели бы, убили. Взорвали бы тачку, как только мы к ней подошли. Ты нужна им живой, иначе нет цены твоей жизни. С чего ты решил, что там была взрывчатка? Большой для обычного маячка. Наверное, туда что-то еще напихали. А если бы ты не заметил? Горло пересохло, и голос от страха стал сиплым. Это моя работа — замечать. Ты даже знаешь, как ее обезвредить? Как видишь. Я опять уставилась на него, но теперь уже с гораздо большим интересом и уважением. Он вообще обычный человек. Получается, ты спас мне жизнь. Возможно. Эта слежка точно ни к чему хорошему бы не привела. Спасибо. Он не ответил. Помолчал, а потом повернулся ко мне. Ева, я думал, ты понимаешь, за кем ты замужем. Да, теперь понимаю. Не знаю, говорил ли с тобой об этом Родион Петрович, но мне важно, чтобы ты понимала и не ставила мне палки в колеса. Твой муж ведет нечестную игру в бизнесе. У него много врагов, и сегодня на тебя была попытка давления. Точнее, на него, через тебя. Ты хочешь сказать, попытка покушения? От собственных слов опять стало холодно до дрожи. Нет, давление. Убивать тебя им невыгодно. Я же сказал уже. Скорее всего, они хотели шантажировать этим маячком Родиона. Обычно в таких установлена система дистанционного управления. Они не собирались активировать устройство, по крайней мере, сегодня. Но все же это взрывной механизм. И неизвестно, как бы он себя повел дальше, если бы мы ездили с ним. «Ясно», — ответила надтреснутым голосом. «Теперь ты будешь делать то, что я тебе говорю?» «Да, буду». «Если я скажу отойти, ты отойдешь? «Да». «Если скажу беги, побежишь?» «Ян, я буду тебя слушать. Я тебе доверяю. Прости, что спорила постоянно с тобой. Ты прав». Мужчина остался доволен моим ответом и молча вернул взгляд на дорогу. Я же смотрела куда-то сквозь. «Господи, одно хуже другого. Мне и так весь этот бардак противен, так еще и реальной опасности подвергаюсь из-за Измайлова и его образцово-показательного скотского поведения ко всем вокруг». «Не бойся ты. Все же нормально». Он, как всегда, видел каждую мою эмоцию и такую мощную по энергетике, конечно, тоже ощущал на себе. «Я не боюсь». «Врёшь. Я чувствую твой страх, но я же рядом». Ян посмотрел на меня. «Я и нахожусь тут, чтобы защищать тебя. Все будет нормально». Он снова отвернулся, а в моей голове билось эхом его фраза. «Я и нахожусь тут, чтобы защищать тебя». «Ян, ты даже не представляешь, как же мне нужна твоя защита. И я обязательно ее получу».